Колеблюсь между входом в метро и безучастным кафе. Ноги несут меня по какой-то невзрачной улочке, и я не пытаюсь им мешать. Что сделал бы в моем положении герой американского фильма? Уже давно обратился бы к частному детективу. Мысль не так нелепа, как кажется. Мне нужен как раз такой малый. Пара глаз. Ему будет плевать, кто я такой, стоит мне раскошелиться. Он сумел бы так прищучить руководительницу проекта, что она бы даже не заметила. В конце улочки какой-то тип в серо-голубом костюме протягивает мне руку. Физиономию что-то не припоминаю. Мы знакомы? Протянутую руку нельзя не пожать. Я так воспитан. Меня молча окружают двое других ребят такого же склада. Все происходит очень быстро. Движение отрепетировано, как балетное по ДД. Открывается дверца машины, меня подпирают с боков и плюхают на заднее сиденье. Трогаем. Никто не произносит ни слова, даже я. Напоминает несколько секунд сразу после автокатастрофы. Смутно чувствуешь, что произошло что-то нехорошее и ждешь, когда вернется сознание. Та улочка уже далеко. Водитель сворачивает за угол другой. Один из его подручных на переднем сидении, другой рядом со мной. На всех троих совершенно одинаковые серо-голубые костюмы. У всех троих квадратные челюсти и взгляд холодный, как рыбье дерьмо. Умирая от страха, лепечу самые ожидаемые слова, и их молчание только подтверждает, что они уже знают их наизусть. Машина вскоре оказывается в туннеле. Крепко зажмуриваюсь, чтобы прислушаться к собственному голосу, отдающемуся у меня в голове. «Нет, Марка, мы уже не в настоящей жизни. У реальности ничего общего с тем, что ты знал от досаги. Но что бы там ни случилось, не забывай, что герой, положительный герой, это ты. Иначе они в конце концов сделают тебя психом». «Куда вы меня везете?» Молчание. «Вы ни на один вопрос не ответите?» Не оборачиваясь, сидящий на переднем месте спрашивает. «Сценарист-то ведь вы!» Не знаю, какое испытание мне собираются устроить, но, как это ни странно, он прав. Сценарист – это я. Если бы я попытался проанализировать сцену, то сказал бы, что мы в каком-то супербоевике, учитывая сшитые по мерке костюмы и шикарную тачку. Подбор типажей безупречен, а ваша игра отличается редкой сдержанностью. Все внутри. Школа Страсберга. Насчет диалогов. Общий тон сцены тускловат. Если позволите, дам совет. Рискованно, чересчур затягивает тревожное ожидание. Можете потерять зрителя. Вопреки расхожему мнению, он этого не любит. В кино, как только замечаешь этот прием, сразу становится скучно. В 15-секундной сцене зевота может накатить уже с первых пяти. Речь, конечно, не обо мне, но многие давно бы переключились на другой канал. Надо же было попытаться. А плюхи я не получил. Вы же не знаете, с какой мы стороны. Вы говорите «сторона» так, словно их всего две – полицейские и бандиты. Если бы мы и вправду были в фильме соответствующего жанра, я бы сказал, что вы и не из хороших полицейских, и не из плохих бандитов. Вы гораздо выше всего этого. С технической точки зрения, если бы мне пришлось упомянуть вас в сценарии, я бы написал «первый громила», «второй громила», «третий громила», без прочих нравственных или физических уточнений. Поддразнить их, чтобы вызвать хоть какую-нибудь реакцию. Продолжайте. Попытаемся перебрать гипотезы. Вы все трое двусмысленны до крайности. Невозможно сказать, собираетесь ли вы а. зарезать меня в чистом поле, б. посадить в реактивный самолет, чтобы спасти мне жизнь, в. напугать до смерти, чтобы вынудить сделать то, чего я не хочу. Они не реагируют, но мне кажется, что мы склоняемся к варианту в. Сегодня утром я поклялся Сигюре, что не прикоснусь к саге. Видимо, информация разносится все выше и выше, что мне и стоило чести оказаться в заложниках у этих троих клонов, прямиком явившихся ко мне либо из дворца Матиньон, либо из дурного шпионского фильма. Вы не находите, что вся эта история приобретает какие-то невероятные пропорции? Каждый день из телевизора на нас обрушивается лавина живых образов. На наших глазах умирают дети, мы наблюдаем за войнами, словно в какой-то видеоигре. Нам показывают негодяев и убийц, выходящих оправданными из зала суда. Нас пичкают дебильными играми невежественных миллиардеров. Нам навязывают тонны выдумок, от которых мозги размягчаются. Вся аудиовизуальная продукция в руках циников, которые давят нас своим могуществом и посредственностью. Так какого же черта далась вам эта проклятая сага? Чего вы цепляетесь к этому дерьмовому сериалу? И ко мне, скромному сценаристу, который всего лишь хотел как следует сделать свою работу? Они ошеломленно молчат несколько секунд, прежде чем начать меня успокаивать. Надо было высказать все это в СОС друзья. Или самому Сигюре, или Шарлотиным родителям, но нет. Те, на кого я нарвался, еще хуже. Они обмениваются ироничными взглядами. И у меня вдруг возникает ощущение, что я уже не существую. «Слышите, ребята, вам это не напоминает ту речугу против телевидения? Кто же ее выдал-то?» «Уолтер Каллахан, в самом начале. Он глядит на экран, видно только его лицо. И вдруг оно меняться начинает. По одному только блеску в глазах понятно, что он смотрит. Хороший был актер. Это та серия, где его кузен Куинси был проездом в Париже». «Кузен Куинси? Это тот, что все время говорит. А у нас все хуже и гаже». А Кларис, помните подружку Камиллы? Это которую разыграли с досократиками. Мне она нравилась, но в следующих сериях куда-то исчезла. Даже не помню как. Машина по-прежнему едет по Парижу без определенного маршрута. Погибает из-за расследования одного журналиста, который на самом деле сын жертвы. Он просит убийцу помочь ему и попадает в ловушку. Кретин. Я в то время думал, что убийца Фред. Если подумать, то нет. Все-таки есть определенный маршрут. Машина движется к кварталу, который мне хорошо знаком. К моему собственному. А я был уверен, что это Джонас из-за его теории парадоксального убийства. Я-то грешил на ту 60-летнюю женщину, все время забываю, как ее зовут. Не собираетесь же вы высадить меня средь бела дня возле моего дома, а, ребята? Неужели вы сделаете со мной такое? Это о том, что застряла в 50-х годах? Ивета, когда она снимает туфлю, чтобы поправить шов на чулке, и эх, это мне так мою мать напомнило. А вы знаете, что это именно Ивета произносит слово «сага» в первый и последний раз за весь сериал? Машина сворачивает на улицу Пуассаньер. Вижу вдалеке мусоровозку, в которую загружают штабеля телевизоров. Нет, это не она. А кто? Какие-то странные типы разрисовывают с помощью баллончиков окрестные стены. Это когда Камила встречает шведского туриста, тот ей говорит: «Моя жизнь – сага, позвольте вам ее рассказать. Меня один знакомый швед перевел». Кучка людей ждет у самого входа в дом номер 188. Машина тормозит. Я вцепляюсь в сиденье и ручки дверцы. Второй громила поворачивается, чтобы ее открыть. Группа зевак смотрит на машину, думая, что сейчас оттуда вылезет какая-нибудь важная шишка. «Слушайте, ведь не высадите же вы меня здесь!» Они берутся за дело вдвоем и, отодрав меня от сиденья, вышвыривают на тротуар. «Принимайтесь за работу прямо сейчас!» «Чтоб к сентябрю все было улажено!» «А то в следующий раз выберем вариант А!» Они хлопают дверцами, и машина исчезает вдалеке. «Ведь не высадите же вы меня здесь!» Если я проторчу тут еще хоть секунду, меня точно прикончат. Принимаю непринужденный вид и сворачиваю к улице Люн. Номер удается. Три типа, требовавшие моей смерти красными чернилами на фасаде дома, кидаются за мной вдогонку. А заодно 2-3 жильца, управдом и еще несколько человек. К преследованию присоединяются и дезорганизованные, совершенно неопределенные личности. Я бросаюсь бежать. Бежать, бежать, пока сердце не разорвется. Я любил тебя, Шарлотта. Я рисковал жизнью ради тебя, но, думаю, инстинкт выживания одержит верх. И эта безумная гонка остановится только на другом конце света. Может, ты уже там? Спешу к тебе. Спешу. Настигнут на улице Торрель. Меня окружает гудящий рой. Я неподвижно стою в огненном кругу. Скорпионы и в более легких случаях башку себе дырявят. Не успеваю и рта раскрыть, как меня окатывают краской. Толкотня, крики, вздымающаяся волна ненависти меня хватают, делят как добычу, каждый хочет урвать свою долю, валят на землю, топчут ногами. А я изо всех сил пытаюсь думать, что все это вынесел. Просто комедия. Вот почему вера всегда сильнее знания. Но чувствовать боль это не мешает. Толпа валится на меня, мои кости трещат от тяжести. Если меня сейчас кто-нибудь потихоньку прирежет, убийцу даже не заметят. Жду. Надеюсь. Жду, зажмурившись. Но моя крестная мука внезапно прекращается. Тяжесть куда-то исчезает. Открываю глаза. Шайка моих мучителей рассеяна ураганом затрещин. Мелькают кулаки. Уже ничего не понимаю. Над моей головой толкотня и мордобой. Чьи-то руки поднимают меня с земли, и я упархиваю в сторону улицы Люн. Вознесен, как Христос. Уподоблен Христу. Все это отрадно до невозможности. Им удалось-таки свести меня с ума. Я лечу. Через 3 минуты меня запихивают в какой-то автофургон. Возвращаемся на базу. Еще б немного и... Трогай, черт подери! «Не беспокойтесь, месье Марко, мы обо всем позаботимся». Такие фразы мгновенно оказывают совершенно противоположное действие. В фургоне набито еще 6 человек, таращатся на меня с оторопелыми улыбками. Все примерно моего возраста. Парни, похоже, поднаторели в приемах партизанской войны, а у девиц ухватки спецназовцев. Сегодня в 7 утра я был героем психологической драмы. Чуть позже угодил в комедию нравов. После полудня, сам того не желая, очутился во второсортном шпионском боевике. Но какого черта я делаю в фильме про войну, не совсем понятно. Что это за база? Она в 2 шагах отсюда, но о ней не расскажешь, это надо видеть. Вы случайно мимо проезжали? Мы всегда оставляли кого-нибудь для наблюдения на тот случай, если вы вдруг появитесь, но вас трудно поймать. Получив предупреждение, мы сразу же вмешались. А можно узнать, кто вы такие? «Делегация президентов из 61 фан-клуба «Саги» со всей Франции». Мощно вздыхаю. Они принимают это за вздох облегчения. Но я всего лишь покоряюсь судьбе. День будет еще долгим.